Достойно точку уважения в конце любого предложения. Не убежит из книжки строчка, когда стоит на страже точка. На карте точка целый город. Неважно, стар он или молод, за точкой скрыты города. Москва, Тамбов, Караганда. Пусть точка меньше муравья, она помощница твоя. Дружок, я это знаю точно. Должна быть в каждом деле точка. И если начал что-нибудь, поставить точку не забудь.